Глава третья. Сложный путь. «Забабашкин, так тебе раз так! Ты куда нас везешь? Ничего ж не видно!» В 20-й, наверное, раз произнес Воронцов, стараясь смотреться в окружающую мглу. Луна скрылась за облаками, и, вероятно, вокруг стало так темно, что лейтенант госбезопасности начал совершенно не на шутку паниковать. Я же со своим новоприобретенным зрением, при сфокусированном внимании, видел все прекрасно. Четкость рельефа и окружения казалась таковой, что даже самые далекие дома и сараи, что едва маячили на горизонте, мне были прекрасно видны. Более того, именно глядя туда с минуту назад, я напряг зрение и заметил 4 красноармейцев, которые перетаскивали из 2 подвод ящики. Находились бойцы на правой стороне окраины соседнего города Новск, если смотреть от нас. Красноармейцы явно были уставшими, ящики тяжелыми. А надписи на них говорили о том, что внутри лежат снаряды для пушки калибра 45 мм. Остановил машину, зажмурил глаза, и фокус зрения вернулся в обычное состояние. Вновь посмотрел в ту сторону, где только что видел наших бойцов, и, оценив расстояние, присвистнул. Оно было очень внушительным. Тут 5-6 км по прямой через речку будет. И это просто удивительно. Ведь теперь я не только прекрасно в темноте вижу, но и вдаль смотрю так глубоко, что никакой бинокль не нужен. Да что там бинокль? Даже в бинокль детально рассмотреть то, что рассмотрел я, вряд ли возможно. Разве что в подзорную трубу. «Ты чё остановился? Уже ничего не видишь?» — напомнил о себе лейтенант ГБ. «Признаюсь, я давно не вижу». «То есть как?» — аж запнулся Воронцов от удивления. «Как же ты ехал?» «Исключительно по памяти, в который раз не стал я рассказывать правду». «Ты что, тут уже был?» Я посмотрел на него с удивлением. Тот пояснил свою мысль. «Помнишь дорогу?» «Нет, конечно. Откуда я ее могу помнить, если никогда тут не был?» «Я помню карту, что мы смотрели, и запомнил, что от поворота, который через 1 км после выезда из деревни, дорога идет почти прямая. Вот и ехал, прикидывая в уме. Теперь, когда она начала петлять, дальше ехать опасно. Так что предлагаю вот что. Спешиваемся и идем пешком. Нам еще реку преодолеть надо будет, которая у нас на пути вот-вот появится». «Выходим», — согласился Воронцов. Он повесил на шею пистолет-пулемет, взял портфель с немецкими документами и вылез из грузовика. Я вылез следом, не забыв захватить винтовку. «Что с немцем будем делать? Как мы его через реку перетащим?» — спросил меня чекист, заглядывая в кузов. «Предлагают дойти до реки и попробовать найти брод. Ну, а если не найдем, то переправимся вдвоем. Немца придется ликвидировать», — ответил я и тоже посмотрел в кузов. «Что-то я его не вижу. Где он? Сбежал? Или, может, вывалился на ходу?» «Никуда он не делся. Под лавку спрятался», — сказал я, глядя на прячущегося немца, и тут же быстро поправился, вспомнив, что до конца собирался скрывать свою необычную способность. «Или ближе к кабине перелез. Сейчас найду». Запрыгнул в кузов и, естественно, нашел вражеского офицера под лавкой. В 4 руки вытащили его оттуда, и лейтенант госбезопасности предложил скинуть пленного вниз на землю. «Пусть полетает!» Но я решил воспрепятствовать этому, сказав, что немец нам нужен исключительно в хорошем физическом состоянии. «Что, Забабашкин, тебе его жалко, что ли, стало?» Тут же набычился Воронцов. «Естественно, нет», — категорически ответил я. «Просто мы его сейчас скинем, он ногу подвернет или еще хуже сломает. Как мы его потом волочь будем? На носилках?» «Хм, а ты прав», — грустно согласился командир и прошипел. «Еще со сволочью всякой аккуратно обходиться приходится. Нет в жизни справедливости». С этими словами мы аккуратно спустили немца на землю, развязали ему ноги и, держа пленного под руки, пошли в лес. Вскоре из-за туч вышла луна, немного осветив местность. Идти лейтенанту ГБ и пленному теперь было чуть легче. Однако эту легкость сразу скомпенсировала другая сложность. Лес стал более густым, и продвигаться втроем между деревьев перестало представляться возможным. «Забабашкин, ты вроде в темноте видишь получше меня. Иди первым», — приказал Воронцов. Не стал с ним спорить и пошел ведущим. За мной угрюмо топал немец со связанными за спиной руками, а замыкал нашу небольшую колонну чекист, держа перед собой пистолет-пулемет. Где-то через час после того, как мы углубились в чащу, лес начал немножко редеть, и среди деревьев стал виден просвет. Сконцентрировался на том, что вижу, и понял, что движемся мы в правильном направлении. Вдалеке виднелся небольшой город. Но чтобы туда попасть, нам необходимо было преодолеть небольшое поле, затем реку, затем вновь поле, И только после этого мы могли бы рассчитывать на то, что встретимся с нашими воинами, которые сейчас занимали оборону на краю Новска. Через 10 минут мы добрались до опушки леса и залегли, чтобы более детально оценить обстановку. Не обращая внимания на жужжание и укусы вездесущих комаров, снял с себя истрепанный и пропитанный кровью врагов больничный пиджак. Мы с лейтенантом ГБ накрыли им головы и, подсветив трофейным фонариком трофейную же карту, сравнили увиденное перед собой с тем, что изображалось на бумаге. Естественно, я знал наше точное местонахождение, ведь все прекрасно видел. Но участвовать в этом спектакле мне было просто необходимо, потому что раскрою я свой уникальный талант перед Воронцовым, и тот по нашему возвращении обязательно доложит о столь странной способности наверх. Но о дальнейшее можно и не представлять. Вряд ли мне понравится быть подопытным кроликом, пусть даже и живущим в золотой клетке. Я такого поворота событий не хотел, а потому и впредь собирался по максимуму участвовать в подобных постановках одного актера. Главное, случайно не забываться. «Вероятно, так оно и есть», — выключая фонарь, произнес Воронцов, а потом прислушался, вынырнул из-под пиджака, и пока я его надевал, показал пальцем вперед. «Слышишь, река журчит?» Я застегнул пуговицы и напряг слух, и действительно услышал звук журчания воды. «Вроде бы не быстрая речка», — предположил я. «Возможно», — согласился лейтенант и, вновь прислушавшись, недовольно добавил. «А может быть и нет. Слышишь, течение как усилилось?» Я вновь прислушался. И правда, звук текущей воды стал явно громче, чем несколько мгновений назад. Более того, с каждой секундой звук все усиливался и усиливался. «Баржа?» — предположил Воронцов. «Какие баржи на линии соприкосновения? Это же огромная мишень!» Отмел я мысли коллеги, по несчастью, вглядываясь в сторону приближающегося звука. От горизонта до горизонта никакой баржи или корабля видно не было. Предположив, что, возможно, звук каким-то образом отражается от чего-то, и источник звука находится на самом деле не слева от нас, а, может быть, в Новске, осмотрел позиции наших войск, которые видел ранее. Подводы и бойцов с ящиками разглядеть не удалось. Зато появилось кое-что другое. Метрах в 100 перед окраиной города в земле суетились около 30 бойцов Красной Армии и гражданских с лопатами в руках. Ясно, окоп роют и готовятся к завтрашнему бою. Сожалею, что не могу поделиться своими наблюдениями с лейтенантом ГБ, вздохнул я. Вновь смотрелся вдаль, но источника шума так заметить не смог. И тут легкий шум многократно усилился. Более того, в нем появился отчетливый механический лязг. Теперь можно было более точно определить направление, откуда слышался звук. Уже не оставалось сомнений, что шел он именно слева от нашей опушки, где лес чуть углублялся в поле, образуя небольшую рощу. Мы втроем уставились в ту сторону. Неожиданно там вспыхнул свет от фар, и из оврага, словно из капонира, на поле начал выезжать немецкий полугусеничный бронетранспортер. Когда он выполз, из его корпуса взлетела осветительная ракета в сторону поля. И как только она поднялась вверх и осветила окрестности, немецкий пулеметчик сразу же стал стрелять по кочкам, что лежали на земле. В одну, в другую, третью. И вот одна из кочек поднялась и, превратившись в нашего бойца, побежала в сторону реки. Пулеметчик хладнокровно нажал на спусковой крючок, и боец, получив косую очередь в спину, замертво рухнул на землю. Я это видел прекрасно, в деталях. Поэтому для меня зрелище стало более тяжелым испытанием, чем для лейтенанта государственной безопасности. «Забабашкин, дай винтовку! Я сейчас эту падлу достану!» — прохрипел Воронцов, тоже увидев все своими глазами, пусть и не с такими подробностями, что я. «Отставить, товарищ лейтенант госбезопасности!» Вновь позабыв про субординацию, отрезал я и пояснил ощерившемуся коллеге по несчастью свой отказ. «Выдадим себя, и как тот боец тут ляжем!» «Так что ж, смотреть, как эта сволочь наших расстреливает!» — зарычал тот. В этот момент взлетела еще одна ракета, после чего фашист продолжил стрелять по полю. И опять вскочили две кочки, превращаясь в красноармейцев. И опять немецкая пуля настигла их. И опять в неистовстве, скрежеща зубами, чекист попытался отобрать у меня Мосинку. «Забабашкин, приказываю тебе! Отдай немедленно! Отдай, говорю! Иначе под трибунал пойдешь! Иначе я тебя прямо здесь, прямо сейчас расстреляю за помощь врагу!» Рычал он, размахивая перед моим носом трофейным пробеломом, что мы забрали у пленного офицера. А тем временем бронетранспортер выключил фары и, сдав назад, вновь скрылся во вражке. Я посмотрел в ту сторону, потом повернулся к лейтенанту ГБ и констатировал очевидное. «Тут мы с пленным точно не проползем». Воронцов, ничего не ответив, устало опустил винтовку, убрал немецкий пистолет в кобуру и, закрыв глаза, опустил голову. Его переживания были понятны. Вот так смотреть на гибель своих боевых товарищей и при этом ничего не делать ужасно больно. Но что могли сделать мы, два раненых, измотанных человека? Мы пробивались к своим, чтобы набраться там сил, чтобы отдохнуть, чтобы получить оружие и боекомплект, и только после этого вступить в равный бой с врагом. Да пусть даже не равный. Сейчас же, голодные, оборванные, почти без вооружения и с, возможно, ценными для советского командования на этом участке фронта документами, мы просто не могли, а, возможно, даже и не имели права вступать в какой-либо бой с любым, даже минимальным риском для себя. А потому очевидно, что любой обычный здравомыслящий боец должен был, невзирая на боль потерь, стиснув зубы, стерпеть это и попытать счастье в другом месте, уйдя правее от засады подальше, чтобы сохранить как свою жизнь, так и жизнь пленного. Но я был не совсем обычным красноармейцем. Неожиданно в голове возникли сомнения в правильности своих действий. И чего я так цепляюсь за жизнь? Я ведь уже прожил ее однажды. Так почему бы сейчас не принести пользу нашим окруженцам и не попытаться уничтожить врага? Убьют? Ну и пусть. Мне терять уже нечего. Глядишь, и кого-нибудь из этих гадов с собой на тот свет заберу. Что же касается немца, то его и без меня лейтенант ГБ сможет доставить куда следует. Я же попробую уничтожить врага и тем самым, возможно, спасу не один десяток жизней наших бойцов. Меня обуяло чувство священного гнева и жажда справедливости. «Что ж вы, твари, приперлись на нашу землю, да еще и в спину расстреливаете?» Прошипел я и, посмотрев на коллегу, по несчастью сказал. «Короче говоря, я пошел. Я уже пожил, так что если погибну, ничего страшного. Зато их кого-нибудь обязательно заберу. Дайте мне две гранаты и свой пистолет на всякий случай. А вы сидите тут и немца берегите. Если через полчаса не вернусь, идите вдоль реки вправо и пробуйте перебраться там». «А ты куда?» – поднял на меня глаза лейтенант госбезопасности. «Пойду с ним чурой посчитаюсь. Если все получится, то тут переправимся. А если нет, то уходите без меня».